Вторая озабоченность касается того, что, несмотря на эмбарго ООН на поставки военной техники в Югославию, в Министерстве обороны России и в других правительственных ведомствах идет подготовка поставок военного имущества СРЮ. Подобные поставки, а также передача разведывательной информации нанесли бы огромный урон отношениям России с Западом. «Господин вице-президент, — сказал я, — мы тоже заинтересованы в сохранении наших отношений, в том, чтобы они не ухудшались. Но это не может быть улицей с односторонним движением. Вы говорите, что мы не должны усиливать нашу поддержку в Югославии, но не заявляете, что США и НАТО не должны наращивать военные операции. Вы политик, господин вице-президент, и понимаете, что эти два аспекта взаимосвязаны. Вскоре состоится встреча министров иностранных дел «восьмерки». Думаю, что они обсудят вопрос о том, какие практические шаги можно предпринять для перехода от военного решения конфликта в Косове к дипломатическому. Олбрайт почти ежедневно беседует с Ивановым. Если не будет эскалации военных действий с обеих сторон, ситуацию можно разрядить. В таких условиях Россия будет делать все, чтобы сохранить свои отношения с Западом. «Спасибо за ваши комментарии», — сказал Гур. «Но сначала позвольте ответить на ваше высказывание. Мы ничего не делаем против России. Наши действия направлены на прекращение насилия страны Милошевича по отношению к косовским албанцам, чтобы дать косоварам возможность вернуться в Косово и жить там в безопасности в условиях автономии. Сейчас в Косове сложилось ужасающее положение. Проводятся этнические чистки, людей выгоняют из домов, вынуждают бросать все свое имущество и через горы добираться до внешней границ Косово. Уже более миллиона человек вынужденно покинули свои жилища. Мужчин отделяют от детей и женщин, и во многих случаях просто расстреливают. Все это, Евгений, просто ужасно. Ал, я тоже решил обратиться к нему по имени. Ты говоришь, что вы ничего не предпринимаете против России. Недавно ракета взорвалась в 500 метрах от российского посольства. Что было бы, если бы она попала в посольство? Другая ракета взорвалась в 300 метрах от российской школы в Белграде. Что было бы, если бы она туда попала? Теперь о цифрах. Я не защищаю инициаторов и исполнителей этнических чисток. Считаю, что эти действия ужасны, бесчеловечны. Но массовое вытеснение албанцев началось после того, как НАТО приступило к бомбардировкам. Ты сказал, что из Косово бежало более миллиона человек, но там все население составляет около миллиона. Что касается наземной операции, то не дай бог, чтобы она началась, поскольку она повлечет за собой тысячи гробов с обеих сторон. Сейчас надо искать развязки. Давайте вместе думать, как их найти. Хочу заверить, что направление наших вертолетов в Албанию не является подготовкой к наземной операции, — отреагировал Гор. Мы не изменили свои позиции на этот счет. Ввод наземных сил возможен только для выполнения политического соглашения. Теперь об этнических чистках. У нас есть однозначное свидетельство, что чистки начались задолго до бомбардировок. Все беженцы, их сотни тысяч, говорят, что этнические чистки и бомбардировки не взаимосвязаны. Они все говорят одно и то же. Особенно сильное впечатление производит, когда это говорят маленькие дети. Мы направили российскую гуманитарную помощь обеим странам, не только в Сербию и Черногорию, но и в Македонию, где находятся лагеря албанских беженцев. Мы это ценим. Теперь о наших ракетах, которые, как ты сказал, едва не попали в российское посольство и в школу в Белграде. Мы предпринимаем все необходимые меры предосторожности. Мы ничего не делаем, чтобы было направлено против России.